мой друг. Не из книг, друзья мои, беру слова, а как галыши, собираясь с дороги, и точу их собственным опытом жизни. И если мне скажут теперь, что неверно о ком-нибудь высказываю, то я беру судью своего за рукав и привожу к тому, о ком говорил. Вот он. А если это вещь, то укажу и на вещь. Вот она, лежит. Так точно и о всем живом я, как словесный хозяин, могу каждого привести на место и указать. Вот оно растет, так оно цветет, здесь умирает. Но пришло к нам небывалое, чего не снилось никому на свете, и ни с чем, что было в веках, нельзя сравнить и охватить мыслью. Откуда же мне-то взять теперь слова? Так лучше я не буду сушить душу пустыми словами, и не буду людям, как маленьким детям, варить камешки и уверять их, что это горох варю, а они бы поспали, пока я достану им настоящего хлеба. Лучше открыто скажу и прямо, что не знаю, и о самом главном молчу. Мое молчание есть моя правда. Пробовал я начать повесть нашего времени с идеалом в душе летописца Нестора и скоро потерял свою мысль в идеале героя на льдине. Но теперь чувствую, герой мой на льдине уже не герой нашего времени, и сердце мое к нему холодеет, и мысль теряется. Не герой на льдине теперь мой идеал, а мой друг, никому неизвестный солдат на войне. Все на свете повторяется, но жизнь его не повторится. Нет такого, как он, не было и не будет. Вот он ушел навсегда, и мы близкие, смыкаем руки в кругу, и дело его берем на себя. Произношу эти слова. За жизнь моего друга, моя жизнь, берите ее. И, сказав это, чувствую, мне возвращается словесная сила, и я опять могу продолжать повесть нашего времени.